поднимая тост, желая понравиться, стать душой общества, обязанный как единственный кавалер в компании веселить дам, произнес: «Ну, прощай, разум, здравствуй, дурь». «За знакомство», — мягко поправила меня будущая теща. «Мы же в тот раз познакомились». «За более близкое», — вступила Элиза. Выпили. И дальше я, к сожалению, ускорил программу, как говорят, погнал картину, поспешно налил по второй. Здесь опять срабатывало правило отца: бутылку откроешь, так она кричит. Но эти мои просчеты были цветочками. Беседа и ужин шли своим порядком. Я вновь налил. «Вы не торопитесь?» — спросили меня. «Что вы?» — отвечал я словами отца. «С такой закуской с литра не качнет». У меня узнали об обширной родне. Я радостно сообщил, что и сам из большой семьи, и что дяди и теток, что по отцу, что по матери, очень и очень много. И у всех детей, то есть моих брательников и сестренниц, очень по многу. Не поддаются исчислению. И все по деревням? Нет, в городах тоже есть, но в Москве я первый. То-то им радости. Да, я думаю, что гордятся. Отвечалось мне легко, так как я входил в новую семью, да и вообще никогда не врал, исполняя при этом завет мамы врать себе дороже. «А ваши планы?» — это меня все будущая теща допрашивала. «Буду писать». «А вы можете писать о спорте? Я его ненавижу». Элиза запоздало ударила меня ногой по ноге. «Почему?» «В нем есть что-то лошадиное. В нем есть желание превосходства, реванша. В нем есть возвеличивание силы за счет унижения личности». «Как? Победитель унижает личность? Чью?» «Но другие-то побеждены. А Диоген?» Он говорит олимпийцу: «Ты чего радуешься? Я же победил на Олимпиаде». «Но ведь ты победил тех, кто слабее тебя». Победители протягивают руку побежденным. Чего и не обняться, когда, например, боксера и по морде надавал, и в милицию не забирают, да еще и хлопают. Я опять получил ногой от Элизы. «Позвольте», — заинтересованно сказала теща, — «подожди, Эля, отнеси пустые тарелки». «Мне интересно, мама, до чего он договорится». «Да, давайте я отнесу», — вскочил я. что вы, мужчина, как это можно?» «И правильно», — сказал я. «А то с этой эмансипацией докатились». Тут я чуть не вскрикнул от удара ногой. «Элиза, пересядь». «Итак, позвольте, как же тогда в здоровом теле здоровый дух?» «Это вздор, то есть это не совсем верно». «Элизочка, я в восхищении. Молодой человек этому выражению как минимум 2000-летия». «Ну и что? Надо же когда-то разобраться». «Мама, он ревизионист и агент мирового капитала». «Ты... у тебя есть капитал? Сколько тебе платят за абсурды и абракадабры?» «Под знаком аббревиатур?» Я сворачивал на шутку. «Мам, он словарь на букву А уже освоил». «Элиза...» Это было сказано внушительно. Элиза пригасла. «Чем же вы опровергнете это выражение?» «Все тем же. Вы посмотрите на драки хоккеистов. Прессинг по всему полю. Прессинг. Говорили бы стычки, потасовка, наезды, удары. Нет, надо скрывать. Откуда же в них здоровый дух? Здоровый дух разве не есть порядочность? Разве порядочность допустит драку? Как раз здоровый дух больше в тех, которые через свою боль понимают чужие страдания. А тут... наступит буцей на живот и дальше бежит, да еще радуется. Силовой прием. Конечно, вы можете сказать, кто же упавшему запрещает определить и сделать свой силовой прием, так? Но если есть хоть капелька совести, этого нельзя. Бей первым, Фредди. Это же американство. Ведь это же убавляет жизнь. Ведь все скажется, любой удар, травма, сотрясение. Это ваши собственные рассуждения? Вот то, что все скажется, это мама всегда говорила. Она не в смысле физических ударов, но и, например, если в чем-то покривишь совестью, то умирать будет страшно. Она верующая? Да нет, не замечал вроде. Да у нас и церковь-то разрушили. Ну-с.